«Чертов ограничитель!» Вздохнув, он едва успел блокировать очередной удар солдата, который решил осмелиться убить его. Но попытка провалилась, а ценой за это была жизнь этого самого солдата, обе части которого разлетелись в разные стороны. Баладар. В этот момент темноволосый парень смог принять на себя удар двух мечников, что продолжали его теснить. Быстро пригнувшись, он почти молниеносно пробил ногу одного, а щитом сумел блокировать новый удар второго. Затем, сделав уверенный и твердый шаг вперед, ребром щита он снес голову второго, в то время как его копье уже успело отнять жизнь того, что корчился на земле от боли. «Прикрой меня, мне потребуется пара минут, чтобы сконцентрироваться. Здесь не то что пару минут, даже пару секунд». Он снова успел блокировать удар щитом. Даже пару секунд трудно достать, а затем ударом копья пробил голову нападающего. «Рассчитываю на тебя». Поднимаясь, его рука с силой сжала клинок, что был окроплен свежей кровью его врагов. Меч в считанные секунды покрылся множеством миниатюрных искрящихся молний, которые издавали небольшие щелчки и нервный треск. Давление вокруг стало неимоверно расти, в то время, как воздух нервно и протяжно завибрировал, словно предупреждая окружающих о надвигающейся опасности. С каждой секундой ему все тяжелее было удержать огромную и бушующую силу, что спешила вырваться наружу. Словно она была подобна бушующему опаляющему пламени, что так упрямо стремилась выйти наружу и пожрать все живое. Затем, упершись в землю обеими ногами и взявшись за меч двумя руками, он совершил стремительный рывок вперед. Вслед за его совершенным ударом по всему полю прошлась огромная золотистая волна. Тех, кто находился очень близко во время удара или просто угодил под ударную волну, разорвало на части, разбрасывая их окровавленные куски и ошметки на едва уцелевших товарищей, которым посчастливилось избежать довольно суровой и страшной участи. На мгновение над полем повисла гробовая тишина. Солдаты, облаченные в черные доспехи, которые были полностью забрызганы как кровью, так и содержимым желудков павших товарищей, невольно пришли в ужас от такого. Их взгляды, пропитанные невероятным страхом и ужасом, были прикованы лишь к одной единственной фигуре, вокруг которой даже воздух содрогался и покрылся множеством разрядов. В этот момент вперед шагнул Баладар. Он с презрением взглянул на воинов некогда великой и несокрушимой армии, которые сейчас тряслись от страха, словно жалкие животные. Быстрым ударом копья он пробил грудь солдата, который уже хотел убежать. Тело мгновенно остановилось, а затем, когда довольно крупный серебристый наконечник копья покинуло его, оно и вовсе безжизненно рухнуло на землю. Никакой пощады, никакой жалости. В этот момент Итар поднял свой клинок, указывая им на стоящую перед ним армию. Да прольется их кровь. Солдаты единогласно вторили за своим принцем, а затем, воодушевившись, снова кинулись вперед, попутно убивая воинов в черных доспехах, которые невольно дрогнули и начали пятиться назад. Теперь же ход сражения полностью изменился. Воины Занириана начали сдавать свои ранее приобретенные позиции и полностью утратили волю к сражению. Прекратив сражаться и даже позабыв о своем ранее успешном и стремительном наступлении, они полностью ушли в глухую оборону и теперь пытались сдержать натиск уже наступающих сил противника. Но даже так, их ряды без каких-либо проблем прорывали, а затем без капли сожаления убивали. И, видя неизбежный и неминуемый исход сражения, многие воины Занириана попросту сдавались, отбрасывая свое оружие в сторону и уповая на милость врагов. Но их мольбы о пощаде даже не слушали, вместо этого вгоняя в их трусливые глотки окровавленную сталь. Наблюдая за полным поражением 15-тысячного войска, которое должно было без особого труда разбить эту несносную и малочисленную армию, Халдар скалился и злился. Для него это было невозможным и недопустимым, чтобы армия Занириана потерпела поражение от кучки нелепых и необученных солдат во главе с каким-то мальчишкой. Но даже так, кое-какие успехи все же были. Даже потеряв 15 тысяч воинов, в его распоряжении еще оставалась армия в 35 тысяч человек, в то время как армия, что на данный момент владела крепостью Астариона, по подсчетам их разведчиков потеряла 3000 воинов. Значит, сейчас их соотношение было таким. Один защитник Астариона против 5 воинов Занириана. И конечно же исход такого сражения был на их стороне. Какова ситуация? Голос полководца заставил его офицеров содрогнуться. Армия офицера Крати терпит поражение. По нашим подсчетам. Переходите к сути. Грозный голос Халдара мгновенно заставил офицеров сжаться и одновременно прогнуться к земле. Примерно через час войска Крати будут полностью разбиты. Довольно быстро и негромко выговорил один из офицеров. Ты так что сейчас эту возможность мы находим самой подходящей, чтобы ударить по врагу. Вели всем войскам немедленно приготовиться выступать. Он шагнул вперед, устремив свой взгляд на происходящее сражение. Я лично возглавлю оставшуюся часть нашей армии и разобью эту кучку крестьян. Ха! Он усмехнулся, а его взгляд вцепился в фигуру беловолосого паренька, который продолжал вести наступление. Говоришь, что лишь сила способна решить, кому здесь жить, а кому умереть. Лишь сила решает, владеть тебе крепостью или нет. Тогда я покажу тебе всю свою мощь и силу. Силу Занирьяна, которой нет равных. Войска Итар продолжали теснить неприятеля. Сейчас, от некогда большой и мощной армии в 15 тысяч человек, по всему полю осталось лишь несколько небольших отрядов, которые с трудом пытались унести свои ноги прочь, но далеко им убежать не удалось. Похоже, вытирая пот со лба, начал Баладар, они решили ударить основными силами. Взгляд красных глаз сместился в сторону еще одной подступающей черной армии, которая очень уверенно и весьма эффектно направлялась к ним. Также, во главе этого войска был и сам Халдар, на лице которого сияла хищная и довольная улыбка. Он в одно мгновение вынул из черных ножен свой длинный и немного изогнутый меч, а затем одним единственным ударом разрубил тело подбежавшего к нему солдата надвое. Две половины еще какое-то время пытались упрямо держаться друг за друга, пока не были вынуждены развалиться в разные стороны. Этим трусам нет прощения. За его словами и остальные солдаты с бесстрастным лицом также начали добивать своих товарищей, с которыми ранее они и прибыли на это сражение. Здесь мы найдем либо блистательную и ослепительную победу, либо горькую и позорную смерть. Вздохнув, Итар взмахнул своим мечом и таким образом отчистил его от накопившейся на лезвии крови. Немного сжав рукоять, а затем снова разжав, он одобрительно кивнул и перевел взгляд на стоящего перед ним вражеского полководца. Значит, решил сам возглавить остатки своего войска. На лице беловолосого парня сверкнула улыбка, в то время, как он сделал несколько шагов вперед. Разве так поступает главнокомандующий? Вместо того, чтобы лично сражаться на передовой, ты, как и твои верные офицеры, поджав хвосты, следили за всем происходящим на безопасном расстоянии. На это позади стоящие воины начали смеяться. Вместо того, чтобы вести своих солдат вперед, ты спрятался за их спинами и теперь, когда пришел подходящий момент, готов присвоить все заслуги себе. Мальчишка, Халдар сжал поводья, заставляя лошадь успокоиться. Как ты смеешь меня в чем-то обвинять? Это твое решение привело к этому исходу. И теперь, как я вижу, ты уже готов сдаться мне. Сдаться. На это парень усмехнулся. Нет, я предлагаю тебе иной выход без лишнего кровопролития. Надеюсь, что ты, как истинный воин, согласишься на него. Или же, в этот момент Итар пожал плечами. Как последний трус просто прикажешь перебить как меня, так и мою армию. Поводья немного дернулись, позволяя облаченной в черные доспехи лошади сделать несколько шагов вперед. Что ты предлагаешь? Лицо Халдара не выражало ранней ухмылки и уверенности. Теперь на нем были лишь гнев и злость, причиной которой был один единственный парень перед ним. Я вызываю тебя на дуэль. Лишь ты и я. Решим все в смертельной схватке. Тишина. А затем раздался грозный и тяжелый смех мужчины в черных доспехах. Было видно, что данная затея изрядно развеселила Халдара, который постепенно успокоился и снова бросил уверенный и полный силы взгляд на Итара. Мальчишка. Снова дернув поводья, он продолжил. Думаешь, я буду сражаться с тобой? Как будто это возможно. Оглянись, что ты видишь вокруг себя. На мгновение все замерли, а над полем повисла тишина. Вот, что вижу я. Небольшую горстку людей, чьи бесполезные попытки сопротивления ни к чему не привели. Ты, как и твои воины, лишь ненадолго отсрочили свою неминуемую участь. И теперь ты пытаешься ухватить за свою последнюю возможность спастись. Вот только я не дам тебе этого шанса. Теперь тебя ждет. В этот момент вся пафосная и довольно грозная речь была прервана смехом. Смехом одного единственного беловолосого парня, который неустанно продолжал смеяться в лицо всей черной армии. «Идиот!» – прозвучал голос Итара. «Сейчас ты потерял свой единственный шанс спасти все это войско. Ведь теперь его ничто не способно будет спасти. На его лице появилась улыбка. Улыбка, по которой Халдар смог понять, что у этого мальчишки все еще имеются тузы в рукаве. Прямо сейчас Итар ощущал небольшую дрожь в земле. Она была почти неуловимой и еле заметной. Внизу, на земле, множество небольших камней нервно дребезжали и перекатывались, в то время, как трава продолжала колыхаться и извиваться. И с каждой секундой дрожь продолжала расти, пока атака стыла. Крик облаченного в черный доспех солдата, который, не жалея собственных сил, бежал среди множества рядов товарищей, мгновенно пролетел по округе. Наконец, преодолев последние метры и пытаясь привести свое дыхание в норму, он заговорил: «Вражис! Вражеское войско! Атаковали! С тыла! Сколько их?» Халдар сорвался на крик: «10! 10 тысяч! Черт!» В этот самый момент Итар, сжимая клинок, поднял его и указал на черное войско. Собрав все свои силы, что у него еще были, он прокричал всего одно единственное слово: «Вперед!» Он шагнул, затем перешел на бег. Ноги отдавали острой и беспрерывной болью, но он продолжал бежать вперед. Рядом с ним также появился и Баладар. Его темные доспехи, покрытые как собственной, так и кровью павших врагов, имели вмятины и небольшие дыры. Небольшой синеватый плащ был полностью разорван, и лишь его уцелевшие части все еще продолжали едва колыхаться от порыва ветра. Левее также показался Иннис. Его некогда зеленая туника с небольшими защитными пластинами стала темно-бурой от крови, а также имела небольшие порезы и дыры. В его руках был небольшой и изогнутый лук, в котором уже было возложено несколько стрел. Также, позади за ним и офицерами, следовало и его войско. Солдаты, что собрали свои последние силы для этой атаки, все еще продолжали следовать за ним. Они верили в своего принца, за которым были готовы последовать куда угодно. Войско Итара с силой врезалось в черный заслон из щитов. Многие его люди погибли сразу, получив смертельные раны от длинных копий. Уцелевшие же принялись пробивать строй противника, продолжая атаковать и искать брешь в их обороне. И, спустя несколько минут, им все же удалось сломить первые ряды, которые незамедлительно пали, не в силах выдержать такого натиска. Теперь армия Итара начала силой разрывать все построение противника, продолжая углубляться в самый его центр. Копье прошло всего в нескольких сантиметров от его груди, успев оставить небольшую царапину на его куртке. Сместившись немного вправо, Итар схватил наконечник копья и с силой дернул воина в черном доспехе на себя. И когда враг был всего в нескольких шагах от него, он быстрым движением пробил грудь солдата клинком. Светло-золотистое лезвие, покрытое ярко-алой кровью, мгновенно вынырнуло из всей еще теплой плоти и приняло на себя очередной удар. Но нанести еще один противник не сумел. В момент, когда солдат уже намеревался совершить очередной подлый удар, который мог отнять жизнь Итара, из черного доспеха показался серебристый наконечник копья, который также быстро исчез из тела, отняв еще одну жизнь. «Ты вовремя!» — улыбнулся Итар, уходя нырком под удар меча. В этот момент Баладар успел принять последующую атаку на свой щит, тем самым прикрыв спину беловолосого парня. «Будьте внимательнее!» Резкий удар копья пронзил руку, которая уже заносила меч, а золотистый клинок и вовсе отнял жизнь этого солдата, располовинив его надвое. Оба парня мгновенно прижались спинами друг к другу. С трудом дыша, Баладар сказал: «Их не становится меньше, сколько ни убивай». «Ага», — сжимая меч и приводя дыхание в норму, сказал Итар. «Похоже, мы окружены». Они и заметить не успели, как воины Занирена постепенно окружили их и взяли в кольцо. Множество копий были направлены в их сторону, в то время, как солдаты, что их держали, продолжали медленно ступать вперед, тем самым сужая их темницу. Но когда воины уже остановились и были готовы одновременно и синхронно оборвать жизни двух врагов, над всем полем прогремел взрыв. «А вот и я!» — прозвучал знакомый голос одного розоволосого парня, который неожиданно пробил кольцо неприятеля. «Эй, Сибар, твои воины отстают на 50 убийств, зараза!» Рядом также успел показаться и красноволосый мужчина, который с особой жестокостью разрубал попавших ему на пути солдат. «Эй вы, сукины дети! Если вы сейчас же не начнете как следует убивать этих ублюдков, то я лично каждому хер отрежу». И, казалось бы, столь глупая и одновременно грязная угроза неожиданно сработала. Хотя, учитывая то, кто именно эту самую угрозу и выкрикивал, то становилось ясно, что этот человек действительно был готов привести свое ужасное наказание в жизнь, если его солдаты дадут слабину. Воины в один голос прокричали и одновременно нанесли удар, как убивая вражеских солдат, так и оттесняя еще живых и раненых. И с каждым разом их клич становился все громче, а число умирающих их врагов с каждой минутой лишь росло. Шаг за шагом они продолжали уверенно и твердо ступать вперед, в то время, как их враг безуспешно пытался отразить напор. Словно неукротимая и бушующая лавина, они сметали абсолютно все преграды на своем пути, заставляя врага в ужасе и панике бежать прочь. Глава 6. Похоже, я вовремя. Розоволосый с улыбкой на лице приблизился к двум парням. Мне показалось, или великого и могущественного полководца Баладара, героя Юга, а также владельца копья из Гралора окружили какие-то солдаты из Занирена. «Иди к черту, Рандал!» Оскалившись, произнес темноволосый. «И я тоже рад тебя видеть». А затем, немного приблизившись и приложив руку к уху, он продолжил. «А, брось, что ты, не нужно меня благодарить, ведь я люблю спасать всяких великих людей из непросветной задницы. Ты долго». Теперь голос подал Итар, заставляя Розоволосого стать немного серьезнее. Хотя, он все так же продолжал бросать свой довольный и наглый взгляд в сторону одного темноволосого паренька. «И где ты добыл столько людей? Всему виной моя небывалая харизма. Стоило мне только». Но его незамедлительно прервали. «Ближе к делу. Ладно». И вздохнув, парень продолжил. «Город Киртариас любезно согласился выделить 10 тысяч солдат на помощь юному принцу Итариону. И конечно же он потребовал что-то взамен». Уже понимая это, произнес Итар. «Ну». Рандал невинно почесал щеку. «Не совсем так, конечно. Скорее, наш уважаемый Илтазер просто намекнул, нежели что-то попросил. О какой именно услуге? А вот тут он, увы, ничего конкретного мне не сказал. Зато, кахаем». В этот момент Рандал, немного сгорбившись и изменив свой голос на более низкий и противный, подобно старику, продолжил. «Когда придет время, я надеюсь, что наш принц Итарион не откажет мне в небольшой услуге». «Ясно». Вздохнув, его взгляд пал на подошедшего красноволосого мужчину. «Да», — протянул одноглазый мужчина, сделав несколько глотков из темно-зеленой бутылки. «Давно я в таких битвах не участвовал. 10 лет, наверное. Если бы не Рандал, то сидел бы в этой тухлой крепости». Он сделал еще несколько глотков, а затем продолжил. «Слава великому Исигзару, что там были вино и женщины, а то я бы со скуки повесился». Немного взболтнув бутылку и убедившись, что в ней уже было пусто, Сибар незамедлительно отправил ее в долгий и продолжительный полет. «Принц». В этот момент к ним приблизился Иннис, который сделал поклон и продолжил. «Благодаря вмешательству Рандала и Сибара, войска Занирена были разбиты и сейчас их оставшиеся силы отступают на северо-восток». «Ха!» — усмехнулся красноволосый. «Они как молодая девка, которая в первый раз в постель лезет. Как только поняли, что не справится, так сразу бежать. Кахаем. Снова привлек к своей персоне внимание Иннис. «Мои разведчики доложили, что Халдар также сумел выжить и бежать. Все попытки его преследовать, к моему большому сожалению, не увенчались успехом. А чего не убили этого ублюдка?» — заговорил Сибар. «Зачем гоняться за дичью, когда можно ее убить?» В этот момент терпение, казалось бы, мирного и спокойного Инниса закончилось и треснуло, подобно тонкому льду. А затем, на его лице появилась довольно милая и в то же время невероятно убийственная улыбка, при виде которой Сибар мгновенно замолчал, при этом даже честь успев отдать. «Спешу доложить». Снова взглянув на красноволового мужчину, который теперь лишь улыбался ему, при этом успевая помахивать в ответ рукой, Иннис продолжил, надеясь, что его снова в очередной раз не перебьют, что войска Киртариаса продолжают уничтожение уцелевших отрядов Занирена, которые отступают и бегут на восток. «Также смею заметить, что вам следует их поблагодарить за оказанную нам помощь в этом сражении». «Согласен». Также поддержал эту затею Баладар. «Вам стоит отблагодарить этих воинов за столь своевременную помощь в битве. Если бы не они». В этот момент один розоволосый парень очень тонко намекнул ему, на что темноволосый лишь оскалился. «А также Рандал и Сибар, то мы могли бы и погибнуть. Вот видишь», с довольной моськой приблизился и Рандал, при этом очень нагло успев закинуть руку на парня в черном доспехе. «Это ведь не так уж и трудно, сказать спасибо, верно». Руку убрал. В этот момент некогда грозный голос стал невероятно холодным и убийственным. «Брось, мы же с тобой боевые товарищи, а товарищи должны поддерживать дружеские отношения. Это как одна большая семья, в которой...» В этот момент Баладар попытался ударить своего друга в лицо, но тот очень ловко и без каких-либо проблем сумел уйти от удара. Теперь, на некогда веселом и озорном лице появилось выражение хищника, который был готов сорваться с цепи на свою жертву. Хе, а вот это уже обещает быть очень интересным. На ногах и руках Рандала вспыхнуло множество разрядов, которые издавали очень громкий и нервный треск. Каждая светло-синеватая миниатюрная молния изгибалась и неустанно продолжала бегать по его телу, напоминая множество диких змей, что были готовы бросить и довольно болезненно вцепиться в свою жертву. «Думаешь, что сможешь справиться со мной? Вам следует успокоиться». «Да ладно тебе, Инис». И в очередной раз зеленовласого мужчину прервал Сибар, который успел встать рядом и с довольным лицом ожидал дальнейшего представления. «Пускай ребята повеселятся. Не каждый день можно увидеть противостояние двух легендарных офицеров. Так что...» Быстрым движением небольшого ножа он срезал со своего пояса средних размеров мешок, а затем, оглядев всех собравшихся с довольно уверенным лицом, громко объявил: «Ставлю 1000 ореалов на победу Рандала». И мешок с грохотом плюхнулся на землю, при этом успев показать свое содержимое всем собравшимся. В этот момент у всех солдат быстро и очень синхронно отвисла челюсть. И причиной этому была не только схватка двух сильнейших молодых офицеров, которые также являлись и владельцами легендарных артефактов и оружий, наделяющие своих владельцев поистине невероятной мощью и силой. Причиной столь бурной реакции, как ни странно, стал именно лежавший на земле мешок, который и был центром внимания всех собравшихся солдат. Ореал, или как его называли в народе «золотой», имел невероятную ценность по сравнению с другими валютами. За 100 таких золотых любой человек мог выкупить довольно хороший и обустроенный со всеми удобствами дом, к которому также прилагались конюшня, баня, несколько виноградных полей, а также довольно милый и красивый сад. За 200 золотых человек мог выкупить огромный особняк с довольно приличной прилегающей территорией, как следует его обустроить и нанять около 50 солдат себе в охрану и жить в нем, не зная печали. Ну а за 500 золотых человек спокойно смог бы выкупить довольно укрепленную крепость, нанять около 500 хорошо обученных солдат себе в охрану и беззаботно прожить всю оставшуюся жизнь, причем оставшихся денег хватило бы и его детям, и, возможно, даже внукам. Вот только перед всеми сейчас лежала целая 1000 ареалов. Да за эту космическую сумму любой из солдат смог бы спокойно выкупить любой понравившийся ему небольшой город и прилежащие к нему территории, нанять довольно приличную обученную армию размером в 2000 человек, а затем с гордо поднятой головой объявить себя независимым и отдельным государством. «Ты совсем спятил, Иннис», который уже смог привыкнуть к столь частым глупым затеям Сибара, лишь вздохнул, а затем довольно уставшим голосом продолжил: «Вместо того, чтобы разнять их, ты устраиваешь тотализатор. К тому же», его взгляд пал на мешок, в котором было полно золотых монет. «Ставить такую огромную сумму на Рандала весьма глупо». А затем рядом плюхнулся еще один мешок, вот только его размер был чуть больше первого. «Ставлю 1500 на Баладара». От такого многие из воинов и вовсе были готовы попадать в обморок, не в силах удержаться на ногах. Казалось, что все это походило на несбывшийся сон, в который поверить было абсолютно невозможно. Но два мешка, что были полностью забиты золотом и спокойно дожидались своего будущего владельца, явно утверждали об обратном. И если бы сейчас кто-нибудь также решил поучаствовать в этом тотализаторе и по нелепой случайности поставил бы еще большую сумму, то вряд ли бы большинство солдат смогли бы дожить до конца этого боя. Они бы умерли еще в начале, от шока. «Вот это наш человек», — мгновенно засмеялся красноволосый, при этом продолжая хлопать по плечу весьма серьезного Инниса. «Тогда мне стоит добавить». С его пояса был срезан еще один небольшой мешочек, который незамедлительно отправился к двум другим. Теперь только осталось дождаться исхода боя. Что здесь происходит? Также к небольшому собранию присоединился и Сагдар, которому стало очень любопытно, почему столько людей собралось в одном месте, и обнаружив свой ответ, он лишь вздохнул. «Опять они за старые. Ну и сколько поставили?» Не став задавать глупые и нелепые вопросы, коричневолосый парень сразу же ударил в самый центр. 1500. Довольно отстраненно произнес Иннис, на что красноволосый мужчина лишь одобрительно кивнул. Хаем. Сагдар начал обыскивать свой пояс, пока не наткнулся на висящий на нем мешок. Ничего, если я поставлю 2000. Очередное заявление стало контрольным выстрелом, так как многие солдаты уже свалились на землю, потеряв сознание. Но были и более стойкие, которые очень упрямо продолжали стоять и ждать исхода сражения, а также того, на кого именно будет поставлена очередная безумная сумма. На кого, если не секрет. Один единственный глаз Сибара загорелся небывалым огнем, а его рука уже оказалась на шее коричневолосого мужчины. «Думаю, что я поставлю». Повисло небольшое затишье, а затем Сагдар ответил. «Нарандала, вот видишь, Иннис, как бы довольствуясь тем, что еще один офицер поставил на розоволосого, начал Сибар. Нарандала поставил еще один офицер. Ты забыл про меня». В этот момент на землю упал еще один мешок с золотом. 2000 на Баладара. Вслед за мешком показался и его обладатель, который также встал рядом с остальными офицерами. На это красноволосый лишь выругался, в то время, как на лице Инниса появилась довольная улыбка. Сагдар же и вовсе никак на это не отреагировал, лишь пожав своими плечами. Ну а Сидир, немного потянувшись, решил присесть на землю, где, по его мнению, будет лучше всего наблюдать за многообещающим предстоящим сражением. Попутно зевая, он продолжал неотрывно наблюдать за двумя парнями, которые к этому времени уже были готовы начать свою битву. «Что здесь происходит?» Прозвучал довольно громкий женский голос, обладательница которого с довольно суровым взглядом уставилась на всех собравшихся. В этот момент вся оживленность мгновенно пропала, а двое парней, что уже успели сделать шаг вперед друг к другу, мгновенно замерли. «Ха!» — усмехнулся Сибар. «Да это же Катарина!» И проведя рукой по своим красным волосам, таким образом пытаясь уложить бунтующие восстания на своей голове, он незамедлительно направился в ее сторону. «Ты как всегда прекрасна и неотразима, что вы опять здесь устроили?» Но вот самой девушке, видимо, было совершенно плевать на лестные комплименты ее очередного кавалера. Ее грозный взгляд пал на остальных офицеров, которые также собрались в этом месте. Небольшая драка, о которой не стоит задумываться. «Лучше скажи мне, ты сегодня свободна вечером?» Его рука уже начала медленно подползать к ее талии, но когда до цели оставалось всего считанные дюймы, внезапно появившаяся печать очень резко и неожиданно заискрилась, а рука парня, которая и столкнулась с ней, мгновенно отдернулась. Как всегда холодна и жестока. На лице сверкнула уверенная улыбка. «Люблю я таких женщин. С этим все понятно». Она вздохнула, кивнув в сторону красноволосого донжуана, а затем взгляд пал на зеленовласого мужчину. «Неужели и ты участвуешь в этом, Иннис? Что ты? Разве я могу?» Он неуверенно улыбнулся, пытаясь оправдаться перед ней. «Да к тому же, я и сам хотел разнять их. Ага, успел пустить смешок Сибар. 2000 золотых — хороший такой аргумент, чтобы разогнать толпу. Сибар!» Довольно тихо прошипел Иннис, лицо которого успело дрогнуть. «Ну, разбоя не будет». Сидир успел подняться, при этом потянувшись и немного размявшись. Затем он сделал несколько шагов в сторону лежавших на земле мешков, схватил один из них и направился в сторону лагеря, при этом помахав удивленной девушке рукой. И снова она в очередной раз вздохнула, а взгляд пал на двух других парней, которые и стали причиной всего этого сборища любителей мордобоя. Впрочем, это ничуть ее не удивило, так как это было не впервые. И теперь пара серых глаз с немного уставшим и серьезным взглядом вцепилась в фигуру Рандала. «Брось, Катарина!» — мгновенно начал Рандал. «Всего лишь небольшая дружеская ссора. Не стоит так все драматизировать. Я ведь прав, Баладар!» Темноволосый лишь кивнул, а затем и вовсе решил больше не задерживаться в этом месте, направляясь в сторону лагеря. Остальные солдаты, которым не удалось лицезреть столь эпичную битву двух офицеров, также стали расходиться, ведь теперь в этом месте их ничто не удерживало, и постепенно некогда оживленное место полностью опустело. Глава 7. Несколько часов спустя. Лагерь в долине Израила. И снова совет. Недовольно произнес розоволосый, продолжая идти рядом с Итаром. Достало. Сейчас оба парня направлялись к центру лагеря, где должно было пройти очередное собрание всех офицеров. И, конечно же, были и те, кто не очень-то и хотел участвовать в очередном нудном и бесполезном совете, предпочитая проводить ночное время в обществе женщин и вина. Но деваться было некуда, ибо Рандал также входил в этот самый совет как один из доверенных офицеров Итара. Впрочем, это не мешало ему порою просто игнорировать и не являться на них, а уйти в неподалеку находящийся бордель или таверну, если такие, конечно, имелись. Сам же беловолосый парень всю дорогу шел молча, не произнеся ни единого слова. Лишь его взгляд временами падал на окружающих солдат, которые с улыбкой на лице веселились и выпивали в честь их славной победы. Но, уже приближаясь к черному шатру, завесу которого уже была открыта стоящими перед входом воинами, парень стал серьезнее. Внутри уже все были в сборе, при этом успев склониться перед принцем. И, как только Итар приблизился к столу, остальные смогли выпрямиться и сделать шаг вперед. «Пожалуй, я начну», — подал голос Иннис, в руках которого уже была небольшая стопка бумаг, на которых и был сконцентрирован его взгляд. «В сражении мы потеряли 6442 война, 43 мага и 231 лучника. Семьям погибших солдат уже были отправлены известия о смерти, а также жалования в двойном размере. Остальные также получили свое жалование и в честь победы был устроен пир. В этот момент несколько листов бумаги сменились другими. По нашим подсчетам, примерно через 10 дней из города Арсиер должно прибыть подкрепление в размере 20 тысяч человек для защиты Астариона. Также из столицы пришло известие, что новым вассалом и правителем Астариона станет Лиард. Ему присвоили титул графа и выделили из казны на восстановление и укрепление города 5000 реалов. На это Итар лишь одобрительно кивнул, а затем спросил, что о нем скажете. Вполне неплохой выбор, если учитывать его боевые заслуги, а также 10-летний опыт правления в Азире, высказался Баладар, приложив свою руку к подбородку. Согласен. Также поддержал темноволосого Исибар. Вполне себе хороший мужик, у которого есть яйца. Мне доводилось сражаться с ним плечом к плечу во времена Тирианского восстания, так что я с уверенностью могу сказать, что со Старионом он справится. С вашего позволения, я продолжу, сказал Иннис, переводя свой взгляд на бумаги. Войска Киртариаса уже успели покинуть прилежащую к крепости Астариона территорию и теперь направляться в свои земли. Ими также была оставлена и гуманитарная помощь. 5 повозок с провизией и 3 повозки с оружием. Также, в этот момент, в центре огромного деревянного стола, на котором была как карта, так и множество других ценных и важных бумаг, воздух неожиданно начал вибрировать и становиться неимоверно тяжелым, постепенно обретая более отчетливую шарообразную форму. Из его центра, где плотность была сильнее всего, образовалось некое подобие ядра, которое покрылось множеством ярко-желтых разрядов, что расползались в разные стороны и издавали нервные и одновременно резкие звуки. И, когда все это представление достигло своего пика, по всему шатру прошлась мощная ударная волна, заставив всех собравшихся внутри пошатнуться и немного отступить. Лишь беловолосый парень не сдвинулся с места, в то время, как остальные с удивлением устремили свои взгляды на появившееся огромное кристально чистое образовавшееся зеркало. «Мы желаем говорить». Голос, что был подобен тысячному хору, обладал невероятной силой и могуществом, заставляя все человеческое нутро содрогаться и трепетать. От такой силы они мгновенно склонились, ибо те, кто сейчас желал говорить, был никто иной, как Священный Небесный Совет Шести Заповедей. Смертные должны покинуть это место. В этот момент по шатру прошла еще одна ударная волна, которая ясно дала понять, что они не потерпят отказа. Конечно, такой намек подействовал моментально и люди незамедлительно покинули шатер, оставив принца наедине с советом. В этот момент некогда большое и прозрачное зеркало начало распадаться на более мелкие и миниатюрные составляющие части, которые постепенно начали изменяться и отдавать ярким сиянием. И через мгновение в шатре оказалось 6, подобно оригиналу, копий. Причем каждая из них имела свою неповторимую и особую форму, а также индивидуальный цвет. Итарион, сын Дриалора, прозвучал довольно грубый и одновременно массивный голос из щитообразного зеркала, что отдавало ярко-фиолетовым сиянием. «Мы желаем знать, был ли выполнен приказ, отданный тебе верховным правителем и твоим отцом. Знать». Итар даже усмехнулся. «Разве Священный Небесный Совет Шести Заповедей не в курсе всех происходящих событий в Империи? Зачем им мнение очередного наследника? Глупец. Очередная ударная волна с огромной силой нанесла удар по беловолосому парню, заставив его пасть на колени. Ее давление было столь ужасающим, что не позволяло ему даже вздохнуть, продолжая вдавливать парня в землю. «Успокойся, Азраиль!» Более мягкий и в то же время плавный голос заставил ужасающую силу ослабнуть, а затем и вовсе исчезнуть, позволяя парню вздохнуть. Блеснув светло-синим и ярким сиянием, из лунообразного зеркала снова донесся голос, обращенный к Итару. «Взору нашему не все подвластно. Падение башни вижу я, а также твой триумф. Вижу подступающее черное море, желающее утопить и пожрать все живое. Но дальнейшая судьба сокрыта пеленою. Неведан мне исход сражения твоего. Войска Занириана вошли на нашу территорию и нанесли по нам удар, но они были разбиты, а уцелевшие остатки бежали обратно в свои земли», — с холодом ответил Итар, в то время, как другое зеркало успело блеснуть ярко-красным светом. «Их войска доставляют массу проблем в последнее время. Это не первая их вылазка за свою территорию, имеющую треугольную и острую форму, напоминающую наконечник копья». Из ярко-алого зеркала прозвучал властный и уверенный женский голос. «Мальчишки желают сражаться и убивать». Довольно нежный и приятный голос, что исходил их зеркало, сверкающее светло-розовым сиянием и имеющее форму прекрасной цветущей розы, невольно завораживал своей красотой. Он напоминал изысканную и пленяющую мелодию, которая с каждой секундой становилась все слаще. «Они жаждут силы и власти, вот только ценой за это будут их собственные жизни. Необходимо принять меры и преподать им урок. Смертные слишком возгордились и забыли, кто ими правит и по чьей милости они все еще живы». Блеснув темно-серым сиянием, из зеркала, имеющие форму многогранной и покрытой множеством шипов звезды, прозвучал уверенный и наполненный гнева голос. «Об этом позже». Из зеркала, имеющие форму шара, что был покрыт ярко-белыми языками пламени, голос мужчины мгновенно заставил остальных замолчать. Белоснежный огонь на мгновение стал чуть блеклым и более спокойным, как и голос того, кто сейчас говорил. «Итарион, наследник великой валарской правящей династии Азардалиара, решением Священного Небесного Совета Шести Заповедей, ты прозываешься в столицу». На это беловолосый парень лишь усмехнулся. Он вряд ли бы поверил в то, что совет вот так просто дал бы ему право вернуться обратно, да к тому же еще призвал его обратно в столицу. Ведь без разрешения верховного правителя империи Азардалиара их решение или любой другой приказ был бесполезен и не имел веса. По крайней мере, так гласил закон, которому абсолютно все повиновались, включая и их. Правда, на его лице сверкнула улыбка. «Неужели отец решил увидеть меня после 3 веков скитания? Причина не в этом». Снова прозвучал голос из белоснежного зеркала. «Наш славный верховный правитель Дриалор скончался». От этого заявления беловолосый парень замер, не в силах что-либо выговорить или произнести. «Поэтому ты и трое твоих братьев будете призваны в столицу, дабы проводить его в последние пути». Но того, что ему говорили, он уже не слышал. Сейчас Итар был поражен. Его отец, верховный правитель величайшей Валарской империи Азардалиара, в руках которого находились огромные и бесчисленные земли, а также один из 3 могущественнейших Валар, чьей власти и могуществу не было равных, скончался. В это почти невозможно было поверить, ведь продолжительность жизни Валар, как и эра их правления, могла длиться многие тысячелетия. Но даже у бессмертных созданий рано или поздно жизнь могла погаснуть всего в одно мгновение. Обычно это происходило на поле боя, где в неимоверно жестоком и беспощадном сражении 2 Валар выходил лишь один единственный победитель. Жизнь одного гасла, а жизнь другого загоралась невиданным огнем.